Глава 1320. Возвращение в 33 преисподние. 33 преисподние. Манхао планировал отправиться именно туда, в 33 преисподние. После нисхождения первых небес, начала войны в мире горы и моря, он почувствовал, как закипела кровь Парагона в его фрукте Дао. Это позволило ему понять, что его культивация, просветление и все остальное находились на грани головокружительного рывка. Что интересно, это чувство испытывал не только он, но и все практики мира горы и моря. Как будто начало войны сподвигло мир горы и моря высвободить резервы, которые веками накапливались ради одной цели – усилить свой народ. Но у Манхао почему-то появилось дурное предчувствие. Он сразу понял, что такое поведение мира горы и моря могло означать только одно – эта война будет тяжелой, очень тяжелой. «Жить ради горы морей, умереть ради горы морей!» С железной решимостью подумал он. Манхао не знал, что готовило будущее и как сложится его жизнь. Неясно оставалась и судьба его семьи и друзей. Кто знает, что случится в ходе этой войны? Выживут ли они? Манхао был не из той породы людей, кто получил удовольствие от сражений и убийств. Он мечтал разбогатеть и жить в мире и согласии со своей семьей и возлюбленной. Простая мечта, но воплотить ее в жизнь было совсем непросто. Манхао хорошо себя знал и понимал истину. Глубоко в душе он никогда не был невероятно амбициозным человеком. Его идеалы и устремления вряд ли могли свернуть горы. Его дао и сердце больше всего ценили свободу и независимость. Свобода таков или преград. Им не двигала неутолимая жажда постоянно повышать свою культивацию. Более того, единственным аспектом, который вполне мог сойти за настоящую одержимость, была его тяга к богатству. Он просто плыл по течению жизни и искал на пути свое собственное счастье. Ему нравилось дурить людей, собирать долговые расписки. Для него это стало своеобразной формой счастья. Но с появлением первых небес все эти прекрасные мечты разбились, всему виной чужаки. Наблюдая, как сражаются и погибают практики мира горы и моря, на сердце Манхао постепенно надвигалась тень. На фоне всей этой боли его мечты казались детскими фантазиями, он будто бы проснулся или, возможно, просто вырос. «Если горы и моря прекратят свое существование, в чем тогда будет смысл моего одинокого существования?» Глаза Манхао наполнились решимостью, внезапно его захватило сильное желание действовать, а также надежда сделать свою культивацию еще сильней. На это его сподвигло не желание стать богаче или какие-то другие его идеалы. Нет, просто потому что это место было его домом. Мир горы и моря был его домом. На его дом напали, и живущие здесь уже сражались и проливали свою кровь. Он являлся будущим лордом мира горы и моря, заклинателем демонов в 9-м поколении и преемником Парагона 9 печатей. Он был обязан стать сильней. «Я даже не могу убить владыку Дао чужаков», — мрачно осознал он. Без колебаний он на всех парах помчался вглубь территории Альянса Небесного Бога. Его божественное сознание подавил противник, поэтому он не мог заранее проверить место назначения. Правда, это никак не помешало ему двигаться с умопомрачительной скоростью. В луче искрящегося света он стремглав мчался вперед, преследуемый морем пламени. За ним по пятам следовал огромный высотой в 3000 метров чужак. Он не смог убить Манхао в их изначальном столкновении. С его статусом и боевой мощью это было настоящим позором. Особенно после того, как прямо у него на глазах Манхао зарубил его младшего собрата по клану, после этого инцидента его ненависть взмыла до небес. Они летели сквозь звездное небо, раскалывая пустоту на своем пути. Где бы они ни пролетали, чужаки и практики мира горы и моря уходили с дороги. Никто не решался встать у них на пути. С грохотом гигант послал в беглеца магическую технику. Такая странная магия разительным образом отличалась от колдовства, используемого в мире горы и моря. И изредка он превращался в зверя, который бросался на Манхао, пожирая все на своем пути или ударяя в него бритвенно-острыми когтями. Казалось, они появились из ниоткуда. Больше всего изумлял длинный хвост и его невероятные по своей силе удары. Им он раскалывал звездное небо и посылал в Манхао могучие взрывные волны. Из уголков губ Манхао капала кровь, но он умудрился ловко лавировать между всеми этими атаками. И все же он чувствовал, его культивация медленно дестабилизируется. К тому же он ощущал разделяющую его и владыку Дао пропасть. Сколь бы маленькая она ни была, эта пропасть могла послужить причиной его гибели. «Земное пламя крылатой саламандры! Да забудут небеса!» Сообразив, что все посланные им атаки не достигли цели, чужак-гигант в ярости выполнил двойной магический пас. Море пламени у него под ногами забурлило и превратилось в огромную саламандру, способную изрыгать земное пламя. Из пасти чудовища вырвалась Манхао тугая струя алого пламени. Огонь мгновенно достиг цели. Только у Манхау изо рта брызнула кровь, как появился холодец. Сыпля проклятиями, он превратился в защитный барьер, который защитил Манхау от обжигающего огня. Пламя чуть не растопило барьер, однако ему удалось продержаться до окончания атаки. Манхау не без укола вины послал холодца обратно в сумку, после чего стиснул зубы и продолжил бегство. «Чёрт, чёрт, чёрт тебя подери!» Бушевал чужак позади. Не желая сдаваться, он продолжил погоню. Преследуемый чертыхающимся чужаком, Манхау наконец добрался до территории, когда-то принадлежащей Альянсу Небесного Бога. Вскоре впереди показались и 33 преисподние. В области, где они находились, царила абсолютная тьма. Словно они могли поглощать любой свет. Почувствовав странную ауру разложения, владыка Дао чужаков слегка поменялся в лице. «Это аура!» Поёжившись, подумал он. Манхау, не сбавляя хода, устремился в черноту. Хотя 33 преисподние еще не открылись, как только он оказался на их территории, эссенция жизненной силы жадности пробудилась и начала расползаться во все стороны. Пустоту подернула могучая рябь. Казалось, сейчас в пространстве откроется вход. На территории смолистой черноты Манхау внезапно остановился и холодно смерил взглядом владыку Дао чужаков. «Ты уже давно меня преследуешь. Если хочешь драться, что ж, давай сразимся здесь!» Бросил вызов Манхау. Утерев кровь с губ, он позволил проявиться кровожадному блеску у себя в глазах. Исполинских размеров чужак огляделся и презрительно хмыкнул. Выбранное место для сражения выглядело весьма причудливо, но с его культивацией он без страха вступил внутрь и пошел в атаку на Манхао. В руке Манхао возникло демоническое оружие «Заброшенный курган». Отбросив все мысли о побеге, он помчался навстречу гиганту. В мгновение ока они обменялись несколькими тысячами ударов. Манхао призывал горы, кровавого демона, мастифа и мост Парагона. Демоническое оружие «Заброшенный курган» со свистом рассекало пространство. Манхао трижды ударил кулаком, каждый новый удар был страшнее предыдущего. Чужак тоже не сидел сложа руки. Его чешуя взмыла вверх, после чего поднялся ураган. Сила эссенции приняла форму сильного давления. Черное пламя огненной саламандры с ревом пыталось проглотить Манхао. Стоял жуткий грохот, изо рта Манхао текла кровь, его постепенно теснили. Что до владыки Дао чужаков, тот поменялся в лице, когда демоническое оружие оставило на его груди кровоточащую рану. Эта рана зажила довольно быстро, хотя Манхао, несмотря на более серьезные ранения, исцелялся еще быстрее. Глаза Манхао засияли звездным светом, он превратился в метеор и помчался через звездное небо. Чужак выполнил магический пост двумя руками, а потом развел их в стороны. После этого огненная саламандра ударила по метеору лбом. С грохотом метеор разбился, из обломков камня лазурной стрелой вылетел Манхао в образе птицы Пен. Пронзив саламандру насквозь, он оказался прямо перед владыкой Дао. Чужак поменялся в лице. Когда он уже хотел уклониться, лазурные когти рубанули его силой, способны рвать железо и раскалывать камни. «Жить надоело!» Свирепо прорычал владыка Дао чужаков. Он позволил птичьим когтям выколоть ему правый глаз. Проигнорировав боль в глазу, он схватил птицу Пен. С хрустом лазурная птица была раздавлена, вот только не было ни крови, ни плоти, только фонтан крошечных огоньков. В то же самое время вдаль улетала фигура. «Сдохни!» – закричал чужак вслед убегающему Манхао. Чужака окутало кровавое сияние, на нем концентрировалась безграничная аура смерти. Это была магия смертельного проклятия. Перед Манхао появился запечатывающий символ, отчего изо рта вновь брызнула кровь. И он был вынужден отступить назад. Когда его грудь начала гнить, а жизненная сила таять, его опять скрутило в приступе неконтролируемого кровавого кашля. Могучая аура смерти неумолимо поглощала его. «Ты лишил меня глаза и убил моего младшего собрата по племени. Не беспокойся, после того, как я убью тебя, твоя кровь поможет мне отыскать всю твою родню. Они разделят твою судьбу!» Исполинских размеров чужак взмахом руки превратил море пламени в огромную статую. Она ударила Манхау ладонью. Эта ладонь заставила ауру смерти в округе забурлить и приглушенно загудеть. Звездное небо задрожало, небеса потускнели, но тут губы Манхау изогнулись в презрительные улыбки. Чужаку внезапно стало не по себе. Прежде чем он успел хоть что-либо сделать, гигантский разлом разверся прямо под ногами Манхау, и тот без промедления нырнул в него. Гигант поёжился, в его сердце поднялось чувство надвигающейся смертельной опасности. Исходило оно из разлома. Внутри чужак чувствовал присутствие какой-то невероятной ауры. У него возникло чувство, будто по другую сторону разлома, если он все же решится войти в него, Его ждет некая неведомая опасность. Поэтому он решил уйти, пока еще не поздно. Как вдруг Манхао выбросил руку и использовал магию срывания звезд, с рокотом владыку Дао чужаков потащило назад. Его глаза полыхали яростью, ему пришлось использовать всю свою культивацию, чтобы вырваться. Стоило ему это сделать, как ухмылка Манхао стала еще шире. «Транспозиция объектов!» – тихо произнес он. В сопровождении треска молнии он и чужак поменялись местами. Чужак пытался сбежать из этого места, но после перемещения, наоборот, по инерции полетел прямо в разлом. Сразу же затормозив, он с ужасом увидел разлом, вот только уже с обратной стороны.